642. Гуру. Жду всходов посева. Недолго уже. Ждем все мы. Сужденному времени сроки пришли, и знаки даются. Их много. По знакам о близости и судите.